Рассказ старушки произвел на Цинь-Юэ неизгладимое впечатление, и она спросила: «Я об этом не слышала. Как звали этого мага?» «Это было очень давно и далеко отсюда, так что неудивительно, что ты не слышала. А мага этого теперь зовут Кощей. А как раньше его звали? Теперь почти никто этого и не вспомнит. А ты все-таки ешь пирожки». Девушка улыбнулась и начала есть пирожки и пить чай. Пирожки были очень вкусными, а чай, ну, он точно был не китайским. Через некоторое время, когда бабулька стала удовлетворена количеством съеденных девушкой пирожков, старушка сказала: «Кстати, держи, это мой подарок тебе, так сказать, талисман на удачу. Это артефакт, но он ничего не делает». Старушка протянула девушке деревянные бусы. Девушка взяла бусы и осмотрела их. Они казались обычными и в то же время нет. Это точно был артефакт, но Цинь-Юэ не могла понять, какого уровня он был. Девушка поблагодарила бабульку и поставила духовную печать на артефакте. Через некоторое время бабулька сказала: «Ну, мне пора, наверное. Удачи тебе, не мерзни и не голодай. Надеюсь, мы еще встретимся». После этих слов бабулька вышла из домика и исчезла из виду. А Цинь-Юэ, все еще удивляясь неожиданной встрече, осталась одна в небесных горах. Санкт-Петербург. Ольга возвращалась с работы домой поздно вечером, идя по пустынной улице. Вдруг девушка услышала сзади себя старческий голос: «Внученька, не поможешь старой женщине?» Ольга обернулась и увидела пожилую женщину с длинными седыми волосами, достающими до пояса. Внезапно, обстановка вокруг девушки переменилась, и она оказалась на поляне в лесу. Ольга поняла, где находится, только когда земля в центре поляны поднялась и обнажила колодец. Старушка сказала: «Внученька, помоги, пожалуйста, старушке увидеть старого друга, а я тебе пирожок дам». Затем бабулька добавила: «Ты меня знаешь, как Бабу-Ягу, моя владеющая, можешь звать меня Бабушка-Яга». Ольга от удивления раскрыла рот. Старушка протянула девушке пирожок: «На, съешь». Ольга сказала: «Бабушка-Яга, я очень рада с вами встретиться. Ваши гримуары и священный сосуд мне очень помогли. Но Кощей сказал, что вы очень далеко». Бабулька улыбнулась: «Я тоже рада тебя видеть вживую. Я просто переехала в другое место. Просто у меня есть одно довольно срочное дело к Кощею». Ольга кивнула и, позвонив Павлу и предупредив его, что вернется домой поздно из-за появившихся дел, провела старушку через колодец. Девушка с бабулькой зашли в место заточения Кощея. Бессмертный сидел за столом и пил чай. Увидев вошедших, он сказал: «Здравствуй, Ольга». «Привет, бабка. Что тебя ко мне привело, раз ты решила нарушить свое пребывание черт знает где и вернуться в Русь-матушку?» Старушка сказала: «И тебе привет, Кощеюшка». Бессмертный пригласил Ольгу и Бабу-Ягу к столу, после чего старушка продолжила: «Я недавно случайно встретила китайскую девушку с очень мощным природным дарованием, у которой были проблемы со священным городом, и, скорее всего, будут. Ты же знаешь меня, я не могу пройти мимо и хочу помочь. Я понимаю, что прямое столкновение ничего не решит, поэтому пришла к тебе». Я дала ей одни из своих деревянных бус. Кощей задумался, после чего сказал: «Расскажи мне все, что ты о ней знаешь, включая все имена. Возможно, я и смогу помочь». Бабулька пересказала все услышанное от Цинь-Юэ Кощею в точности, после чего он сказал: «Хаем, подожди немного, мне надо связаться со своим источником и кое-что уточнить». Бессмертный закрыл глаза и связался с осколком своей души в перстне. Кощей попросил Ивана, в это время отдыхающего с Людмилой, рассказать ему все, что тот знает о Чжан-Кане и Цинь-Юэ в подробностях, в том числе и точные обстоятельства их смерти. Трижды владеющий удивился, но просьбу выполнил. Через некоторое время Кощей открыл глаза и сказал: «Я нашел наилучшее решение. Конечно, не идеальное, но в ситуации, когда священный город уже нацелен на нее, лучше не придумаешь. Оно сработает через несколько месяцев, а сейчас мне нужно сделать приготовление». Бессмертный повернулся к Ольге и сказал: «Ольга, мне нужна твоя помощь. Мне нужно сотворить особую магию и направить ее в деревянные бусы бабки. Я могу это сделать только через ее священный сосуд. Тебе надо только вызвать гримуар и сосредоточиться. Приготовься, через твой гримуар пройдет магия уровня заклятия». Ольга вызвала гримуар и сосредоточилась на нем. В этот момент Кощей начал что-то делать, от него начала распространяться энергия ужасающей силы. Через некоторое время Ольга почувствовала текущую через гримуар энергию, во много раз превышающую ту, что направлял Беломор. Вскоре все закончилось, и Кощей сказал: «Готово, Циньюер ничего не почувствует, но это спасет ей жизнь в решающий момент, и не факт, что только ей. А самое главное, архангелы или кто-то другой не смогут узнать, что она выжила». Бабка улыбнулась. «Спасибо за помощь. Позови, когда это случится. Я хочу еще увидеть ее». После этого Баба Яга, Кощей и Ольга сели пить чай. Часть 91. Место заточения Кощея. Во время чаепития Кощей рассказал Бабе Яге о текущей обстановке в России, в том числе и о владеющих и других хранителях Руси. Выслушав все, старушка сказала: «Трижды владеющая Иванушка, значит, очень интересно. Ладно, на случай, если понадобится моя срочная помощь, я сейчас научу Оленьку связываться со мной через гримуар. Оленька, ты ведь не против, если бабушка тебя научит паре вещей?» Ольга с радостью согласилась. Бабулька обучала свою владеющую несколько часов, в том числе научила связываться с ней с помощью гримуара, а также подарила несколько эликсиров. Бабулька обещала обучать Ольгу дистанционно. Кощей попросил владеющую не рассказывать никому о произошедшем здесь. Затем старушка вернула девушку в Петербург, довезя до самого дома, а сама улетела в свое место обитания. Ольга тихо открыла двери квартиры, думая, что Павел уже спит, но он не спал, а смотрел сериалы, разложившись на диване. Увидев, что Ольга пришла, парень вышел ее встречать. Должным образом поприветствовав девушку, Павел сказал: «Ну как, совсем уморилась? Что-то сегодня ты вообще поздно». Ольга улыбнулась: «Зато у меня есть для тебя подарок». Девушка протянула парню пузырек с жидкостью болотного цвета, после чего объяснила: «Я получила два образца болотной эссенции высшего качества. Один тебе, а другой мне на изучение, чтобы я могла делать больше таких». Павел осмотрел флакон, после чего сказал: «Спасибо, чтобы я без тебя делал, но где ты ее достала? На вид эта эссенция на порядок качественнее той, что делала ты. Ты, должно быть, уже обошла Марью в зельеварении, по крайней мере в этой области, так что скорее всего это не она изготовила. Это был какой-то бес или дух леса». Ольга поцеловала парня, после чего сказала: «Так все тебе и скажи». Павлу оставалось только смириться и глубоко вздохнуть. Жилище Горыныча и Царевин. Иван проводил время с Людмилой, когда ему на электронную почту пришло сообщение от Азалии, в котором говорилось, что она наконец-то нашла местоположение артефакта. Иван рассказал об этом Людмиле и Горынычу и договорился по почте о встрече с Азалией в Афинах через несколько дней. Людмила с Иваном полетели в Афины на самолете, чтобы не привлекать лишнее внимание Смаугом, который, тем более, проходил улучшение своей родословной. На встречу с Азалией Иван пошел один, получив предостерегающий взгляд Людмилы. В назначенное время трижды владеющий пришел в кафешку. Азалия пришла через некоторое время. Заметив, что Иван достиг высшего уровня, святейшая изрядно удивилась, но постаралась не показать виду. После приветствий Азалия сказала, доставая ноутбук и показывая Ивану файлы: «Вот, все, что я нашла. Твой артефакт обнаружился как предмет, на который спорили два студента университета АХАС. Его прошлый владелец проиграл его руководительнице студенческого совета в Ахосе, вот данные на нее». Азалия воткнула в ноутбук флешку, показала Ивану, что на ней есть все файлы с подробностями, и передала ее. Владеющий был ошеломлен полученной информацией, но не показал этого и отдал святейшей склянку с кровью истинного дракона. «Бляя, а я надеялся, что сосуд будет получить легко. Ну почему именно Сиджал? Она же наверняка поняла, что это необычный артефакт для высокого уровня. А если мы попытаемся его выкупить как-то официально, это привлечет внимание архангелов. Черт, интересно, Бьорн об этом знал, когда предлагал мне челлендж?» Кощей заметил, что Иван внутренне стал неспокоен и мысленно спросил: «В чем дело, Иван, ты знаешь эту девушку, у которой гребень Черномора?» «Да, это архангел Гавриил». Внезапно, на мгновение, Иван почувствовал холод, исходящий от перстня, но потом все прекратилось. Иван мысленно рассказал Кощею о Сиджал, добавив, что она скорее всего не в курсе всех грязных дел остальных главных архангелов. Вслух Иван сказал Азалии: Спасибо большое за информацию. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Азалия улыбнулась. Взаимно. Подожди, у меня есть один вопрос. Ты можешь достать еще тех темных кристаллов, одним из каких ты оплатил аванс? Думаю, мы сможем договориться о цене. Иван ответил. Честно, не знаю. Если и смогу, не думаю, что их будет много, поскольку это очень ценный ресурс для культивации элементов темной магии. Тем более, я не знаю, что ты можешь предложить в обмен на них. Думаю, оценивать их ценность для тебя в денежном эквиваленте бессмысленно, особенно учитывая их ограниченное количество и трудность добычи. В этот момент Иван услышал голос Кощея. Иван, я тебе не говорил, что у меня есть целая кладовая, заполненная темными кристаллами низкого качества. Они бесполезны для магов полузаклятия и заклятия, и заметно хуже тех, что ты видел в моей заброшенной лаборатории и темном храме, но думаю, этой святейшей для начала пойдут. Тебе я собирался их дать для прорыва некромантии на высший уровень, но не понадобилось. У них есть побочный эффект, который не даст тебе их использовать в большом количестве, но из-за связи этой святейшей с темным измерением, у нее таких проблем не будет. Теперь я тебе их дам для прорыва проклятия на высокие и высшие уровни. Услышав это, Иван добавил вслух. Но я могу достать темные кристаллы гораздо более низкого качества, в довольно больших количествах. Они будут тебе полезны, пока ты не достигнешь пика высшего уровня, но другие люди не смогут их использовать в больших количествах. Ты сможешь. Тебе надо объяснять из-за чего. Если согласна, договоримся об условиях по электронной почте. Я тебе посылкой пришлю образец низкокачественного кристалла. Азалия покачала головой и сказала. Я согласна. Но попробуй еще достать те, думаю, мы сможем договориться. После этого, Иван попрощался с Азалией и вернулся в отель. Людмила встретила парня, внимательно осмотрела его и спросила. Ну, как прошло? Ну, прошло нормально, но вот гребень будет достать проблематично. Да, где он? И у кого? Ну, с первого взгляда, ничего особо сложного. Он у руководителя студсовета Ахаса. Конечно, попасть в Ахас не слишком легко, но думаю, мы бы со связями Горыныча справились. Тогда в чем дело? Иван ответил Людмиле, отправив сообщение магией звука. Эта девушка, руководитель студсовета, на самом деле архангел Гавриил. Иван мысленно рассказал Людмиле о Сиджал в общих чертах. Людмила спросила, тогда что думаешь делать? Иван вздохнул и ответил, сначала посоветоваться с Горынычем, а после, наверное, отправиться в Ахас. Нашей стране нужен еще один хранитель Руси. Ты же не думаешь, что я тебя одного в Ахас отпущу. Даже и в мыслях не было. Возьму с собой Пашу. Вдвоем то мы оттянемся по полной. Людмила ударила Ивана в плечо, засмеялась и сказала. Да ну тебя. Несколько дней, проведя в Афинах, Иван с Людмилой вернулись в жилище Горыныча и пришли в комнату змея. Увидев вошедших, Горыныч свернул все окна, после чего центральный сказал. Здрасте, как съездили? Узнали, где артефакт? Иван сказал, съездили нормально, узнали, активируй, пожалуйста, колокол. Левый немного удивился, но активировал артефакт. После этого, Иван сказал, артефакт в Ахосе, недавно попал к студентке, которая на самом деле архангел Гавриил. После этого, Иван рассказал змею все, что знает о Сиджал. После этого, центральный сказал, это серьезный вопрос, мы должны обсудить его с Борисом Игнатьевичем, поскольку в этом деле надо быть деликатным. Отдохните пока, приходите завтра. Иван с Людмилой послушались и отправились отдыхать. Поздно ночью, Иван с Людмилой еще не спали, они лежали в постели в объятиях друг друга и разговаривали. Внезапно, маги одновременно почувствовали где-то неподалеку неконтролируемый выброс огненной энергии. Сила выброса была близка к высокому уровню. Людмила и Иван вскочили с кровати, надев первую попавшуюся одежду. Царевна сказала, очень странно, энергия исходит от спален младших царевен, не пробудивших еще магию. Ваня, оставайся здесь, думаю, ты только напугаешь и смутишь царевен, некоторые из них вообще не видели парней, может быть только тебя издалека. Это не может быть нападение, даже если так, думаю, бабушки Тамара и Арина, а также Василиса, Марья и Злата уже на месте. Иван кивнул. Но в этот момент рядом с Людмилой появился призрак Кощея. «Царевна Людмила, я пойду с тобой. Я могу достаточно далеко отходить от Ивана. Я буду невидимым, так что не бойся. Я подозреваю, что это может быть, и могу помочь. Также, Иван, призови Заряну. Она тоже может помочь, если я прав». Иван призвал Заряну, и та сказала: «Между прочим, я уже сама попросила Ивана меня призвать». Людмила кивнула и вместе с Заряной и невидимым призраком Кощея поспешила на место происшествия. Людмила с Заряной протиснулись через толпу протирающих глаза царевин разных возрастов. Злата и матушка Арина успокаивали столпившихся девушек и говорили им расходиться. В центре столпотворения стояли Василиса, Марья и матушка Тамара, около которой стояла девочка лет 11, излучающая очень мощную огненную энергию. Ее волосы были пепельного цвета. Она плакала, не понимая, что происходит. Людмила ее узнала, это была царевна Ксения, удочеренная Горынычем пару лет назад. Но раньше ее волосы были темными. Бабушка Тамара, увидев Людмилу и Заряну, сказала: «Людмила, хорошо, что ты пришла. Вам тоже спасибо, дух леса. Может понадобиться ваша помощь». У Ксюши произошло проявление врожденной стихии огня с душевным семенем. Это еще не пробуждение, для него слишком рано, но уже понятно, какой элемент она пробудит. Но этот огонь Ксюша контролировать не может. К счастью, она была в комнате одна, и никто не пострадал. Но этот огонь будет вредить и ей, пока она не станет достаточно сильной, чтобы ее контролировать. «Я пока подавляю этот огонь своим небесным семенем, но я боюсь делать что-то еще». Горыныч раньше сталкивался только с такими проявлениями духовного уровня, поэтому он сейчас ищет помощи в других источниках. В этот момент Марья, Василиса, Людмила, матушка Тамара и Заряна услышали в своих головах голос Кощея: «Здравствуйте, царевна Тамара, мы с вами еще не встречались, я осколок души Кощея Бессмертного. Я уже переговорил с Горынычем, и он согласился с предложенной мной методикой. Во-первых, надо полностью успокоить пламя девочки. Именно не подавить, а успокоить. Вы правильно только сдерживаете его. Успокоить огонь надо небесным семенем, но ваши, царевна Василиса и царевна Тамара, не подойдут. У вас небесные семена Горыныча, полученные из очага огня. Они слишком агрессивные. А вот небесное пламя Людмилы подойдет. Людмила, слушай меня. Я сейчас тебя проинструктирую, как именно надо использовать твое небесное семя. Ты еще не освоила его полностью, но это не очень сложно, у тебя получится. Здесь нет риска для девочки». Людмила, следуя инструкциям Кощея, подошла к плачущей Ксюше, присела и обняла девочку, и, согласно инструкциям Кощея, выпустила свою огненную сферу. У небесного семени жар птицы было два режима пламени. В одном пламя было агрессивным, а в другом оно не ранило, а, наоборот, исцеляло и восстанавливало магическую энергию. Конечно, исцеление было слабее, чем у магии исцеления соответствующего уровня, но было. Сфера, выпущенная Людмилой, имела исцеляющие свойства. Это был огонь жизни. Царевна выпускала его в первый раз, но Кощей объяснил, как. Людмила своим пламенем начала воздействовать на пламя девочки, согласно указаниям Кощея. Вскоре, огонь вокруг Ксюши успокоился и пропал. Сразу после этого, Заряна начала направлять Людмилу, чтобы та правильно использовала магию благословения на девочку, ведь магия Заряны на людей работала очень плохо, по крайней мере пока она не достигнет уровня полузаклятия. После этого, Кощей мысленно сказал четырем царевнам и Заряне: «Отлично, с первым этапом мы справились. Сейчас огонь внутри девочки успокоился, он будет спать внутри нее некоторое время. Теперь его можно успокаивать любым огненным небесным семенем, я покажу вам как. Пока девочке ничего не угрожает, но это не продлится вечно. Я буду работать над решением. Марья, мне понадобится твоя помощь. До пробуждения элемента огня у царевны Ксении еще пара лет, думаю, она его окончательно пробудит в 13-14 лет. Нужно будет ей изготовить пару артефактов, для облегчения контроля над огнем, их схему я разработаю вместе с Марьей». Матушка Тамара сказала: «Спасибо вам, Кощей». Кощей не ответил. Вскоре царевны разошлись. Матушка Тамара взяла Ксюшу к себе в комнату. Людмила вернулась к Ивану, который уже отозвал призыв Заряны. Царевна рассказала парню о случившемся. Иван, вспомнивший о Циньюэр и Муннинсуе, тяжело вздохнул. Утром Иван и Людмила отправились в комнату к змею Горынычу узнавать о результатах переговоров с Борисом Игнатьевичем. Часть 92. Иван с Людмилой пришли в комнату к змею. Горыныч разговаривал по зеркальцу дальнего взора с Кощеем. Как только владеющие и царевна вошли, хранители Руси закончили разговор. Повернувшись к вошедшим, центральный сказал: «Здрасте. С вашей помощью удалось сделать так, что Ксюше и окружающим ничего пока не угрожает. Мы пытаемся найти постоянное решение, чтобы она могла контактировать с людьми до достижения определенного уровня культивации. А пока ей придется все время оставаться здесь. Хотя, можно будет ее выпускать прогуляться по магазинам или что там еще, с Василисой или с тобой, Людмила. Ну, а на свежий воздух ее будет выводить гулять матушка Тамара». Левый продолжил: «Теперь о гребне Черномора. Мы все обсудили с Борисом Игнатьевичем и решили, что наилучшим выходом будет отправить вас в АХАС по международной программе обмена для студентов на следующие полгода. Этого времени вам должно хватить, чтобы заполучить гребень в качестве студентов. Но вы должны быть осторожны, нельзя дать Гавриилу узнать, что вы знаете о ее личности. Но, думаю, проблем с этим не будет, она же играет роль обычной студентки. В нашей стране периодически находятся студенты и даже маги, только закончившие наши университеты, желающие съездить в АХАС. Ведь там студенты могут быть магами высшего уровня. Также, чтобы вы не привлекали слишком много внимания, мы дадим вам артефакты для сокрытия своего уровня культивирования. В АХОСе это довольно распространено. Людмила, тебе не следует использовать элемент благословения. Лучше всего, если во время обучения ты будешь показывать элемент огня на высшем уровне с малым душевным семенем и элементы духа и пространства на высоком уровне с шестыми духовными границами. За оставшиеся до поездки 3 месяца, думаю, вы успеете научиться показывать меньший уровень семени и меньшие духовные границы. Тебе, Ваня, стоит показывать элементы хаоса, земли, растений и проклятий, духовные границы и семена с такими же ограничениями, как у Людмилы. Думаю, ты успеешь прорваться на высший уровень в магии земли. Кстати, мы найдем еще кого-нибудь, чтобы отправить с вами». Иван с Людмилой согласились, после чего Левый добавил, активировав колокол молчания: «Кстати, мы узнали, что через 2 месяца пройдет бой между 2 китайскими молодыми магами высшего уровня. Думаю, Ваня, ты об этом знаешь. Один из этих магов, юный владеющий Цин Луна, обладающий частицей силы демонов. Но, Ваня, ты, конечно, знаешь о нем больше нас. Его противник, китаец-судебник. Хотите съездить посмотреть? За пределами нашей страны поединки между магами, с использованием магии высшего уровня, очень редки». Иван пожал плечами: «Я знаю об этом поединке больше, чем смогу рассмотреть со зрительских мест. Так вся интрига пропадает». Людмила пожала плечами: «Ну, думаю, поединки между некоторыми сестрами будут позрелищней». Центральный сказал: «Ну нет так нет, но Левый не зря об этом заговорил. Дело в том, что недавно в нас проснулась коммерческая жилка, и мы решили подзаработать, используя твои знания о будущем, Ваня. Судя по тому, что ты сказал, клан Фан Сюй через некоторое время станет самым влиятельным кланом в Китае. Ведь в нем станет минимум 2 мага заклятия, да и тем более, незаурядных. Поэтому, мы решили, что Три Змею стоит начать сотрудничество с их кланом, помаленьку, естественно. И делать это надо до победы владеющего Цин Луна в поединке. Мы подкинули идейку царевне Всеславе, которая отвечает за Три Змей, ссылаясь на пророческие способности Кощея, которых, кстати, у него нет, но это очень удобная отговорка. Переговоры уже начались и идут успешно. Но, мы думаем, вам стоит через некоторое время посетить Фан Сюй с дружественным визитом. Поскольку этим главы этого клана, пара выдающихся молодых магов, то и отправление вас, выдающихся молодых магов, будет наилучшим шагом. Как насчет назначить встречу на середину декабря, через несколько недель после дуэли? Заодно принесете поздравительные дары. Думаю, мы найдем вам еще занятия для вашего визита в Китай». Иван с Людмилой согласились, после чего покинули комнату Горыныча. Когда наступило время обеда, парень с девушкой отправились в столовую, у входа в которую увидели забавную картину. На гармике, увеличившемся в размере по сравнению с его домашней формой, каталась 11-летняя девочка с пепельными волосами. Увидев Ивана, пес, прямо с наездницы, подбежал к владеющему. Иван рассмеялся и начал гладить гармика по голове. Девочка, сидящая на псе, смутилась и сказала: «Извините, Гармик сегодня был ко мне сильно дружелюбней, чем обычно, вот я и решила покататься». Иван улыбнулся: «Тебе ни за что извиняться, ты ведь Ксюша». Ксения кивнула, после чего парень продолжил: «Я Ваня, приятно познакомиться. Основная стихия Гармика – огонь, поэтому он начал чувствовать в тебе что-то родственное». Иван приблизился к юной царевне и начал говорить тихо, заговорческим тоном: «Кстати, он второй, после твоего отца с дядями, по силе в элементе огня, здесь, поэтому ты можешь у него чему-нибудь научиться. Гармик сильнее даже бабушки Тамары. Не веришь? А ты спроси у нее сама». Девочка хихикнула. После этого Ксюша продолжила кататься на гармике, а Иван с Людмилой зашли в столовую. Царевна с улыбкой спросила парня: «Где это ты научился так хорошо общаться с детьми?» Иван пожал плечами: «Я не учился, оно как-то само». Весь следующий месяц Иван с Людмилой тренировались, культивировали и даже выполнили две миссии от Горыныча. Конец октября. Священный город. Величественный священный город оказался полем боя Архангела Михаила с императором Нежити. Но битва уже подошла к концу. Цинь-Юэр уже слилась с доспехами императора, что привело его к концу. Люди священного города ликовали, решив, что уничтожение императора Нежити – заслуга Михаила, а это было полной неправдой. Никто не заметил, что в момент полного слияния с доспехами, на шее Цинь-Юэр на мгновение проявились деревянные бусы, из которых в доспехи влетели две души, идентичные душам Цинь-Юэр и Чжан Кона. Даже маг заклятия элемента некромантии не заметил бы разницы, несмотря на то, что это была просто искусно сделанная имитация, которую различить мог, разве что, король тьмы. В тот же момент, тела Цинь-Юэр и Чжан Кона, находящиеся внутри доспехов, исчезли вместе с их настоящими душами. В тот же момент, в совершенно другом месте, Чжан Кон и Цинь-Юэр, полностью обнаженные, появились из черной дыры, на мгновение появившейся в воздухе, и упали на каменный пол. Маги не понимали, что происходит, они думали, что умерли. Но они оказались в каком-то месте, казавшемся реальным. Но им двоим было важно только то, что они вместе. Чжан Кон ощущал себя живым. Он снова был собой, а не императором Нежити. Не понимая, что произошло, и радуясь обществу друг друга, после того, как убедились, что они рядом с друг другом и им никто, на первый взгляд, не угрожает, маги осмотрели комнату. Стены, потолок и пол были из камня. Помещение освещалось факелами. Это была небольшая комната, в которой была только двуспальная кровать, небольшой столик, несколько книжных и платяных деревянных шкафов и большая толстая деревянная дверь. Вся мебель выглядела старинной. На кровати Цинь-Юэр и Чжан Кон обнаружили два странных комплекта одежды, мужской и женский. Маги переоделись, после чего внимательно осмотрели комнату. Молодые люди обнаружили, что книги были написаны на каком-то незнакомом им языке. Цинь-Юэр сказала, внимательно осмотрев книги: «Этот язык похож на русский, но я не уверена». В этот момент девушка что-то почувствовала и сказала: «Мои бусы, они исчезли». Чжан Кон спросил о бусах, и Цинь-Юэр рассказала ему о встрече с бабушкой Ягой. После этого Чжан Кон нахмурился: «Стоп, ты сказала, что та старушка назвала мага, угнетенного священным городом, Кощей. Ты уверена? Ты слышал о нем?» Чжан Кон нахмурил брови. «Только смутно. Я узнал это из памяти императора, когда был им. Это владыка русского загробного мира. Он заключил сделку с императором, оказав некоторую помощь в борьбе с Хеопсом. Он был на встрече в виде призрака. Как я понял, он мог находиться в таком виде рядом с каким-то артефактом, который нес молодой парень. Если подумать, то повелитель загробного мира вполне мог нас спасти. Не нравится мне это». Цинь-Юэр задумалась, после чего сказала: «Если это так, то не оценивай его только потому, что он владыка загробного мира. Ведь это вписывается в то, что мне рассказала та добродушная старушка. Просто она не упомянула, что за полученная тем магом сила, становление владыкой загробного мира. Да, но если это так, то эта старушка тоже не человек. Ведь из знаний императора я знаю, что Кощей стал владыкой загробного мира около 1000 лет назад. Какая разница, если она проявила ко мне доброту? Разве люди хорошо обошлись с нами? Я прошу тебя только не относиться к Кощею предвзято, если это он нас спас». Чжан Кон вздохнул и согласился. После этого маги попытались открыть дверь. Она довольно легко поддалась, и молодые люди оказались в большом зале, также освещенном факелами. В центре зала, за деревянным столиком, сидел пожилой на вид мужчина с серой неживой кожей, в полном черном металлическом доспехе и черной короне, и пил чай. Увидев вошедших, старик поставил чашку и сказал на языке, который Чжан Кон и Цин Юэр почему-то понимали: «Здравствуйте, не пугайтесь, пожалуйста, я не наврежу вам. Вы понимаете меня, из-за особых артефактов и магии, которыми я улучшил свое пристанище. Я Кощей Бессмертный. Присаживайтесь, пожалуйста». Кощей показал на два стула. Чжан Кон с опаской смотрел на Кощея, не дав Цин Юэр сразу приблизиться к стульям. Девушка прошептала на ухо парню: «Синьи, из твоих слов, он такой же сильный, как и император нежити. Если бы он хотел что-то нам сделать, мы бы не разговаривали». Чжан Кон вздохнул и, вместе с Цин Юэр, пошел к столу. После того, как они сели, Кощей сказал: «Добро пожаловать в мое жилище. Чтобы попытаться развеять некоторые ваши сомнения, я скажу, что то, что я вас спас, сделав так, что священный город и все остальные думают, что вы умерли, не имеет никакого отношения к тому, что ты был императором, Чжан Кон, хотя я этим и воспользовался для вашего спасения. Это связано с двумя вещами: с просьбой старой подруги и тем, что я стремлюсь защищать всех несправедливо угнетенных священным городом, по мере своих возможностей. Сразу говорю, вы не мои пленники, но пока вы не сможете покинуть это место. Во-первых, священный город не должен узнать, что вы живы, иначе возникнет конфликт между моей страной и им. Во-вторых, пока сюда не придет особый человек извне, отсюда вам выйти вообще невозможно. Это, можно сказать, моя тюрьма, хоть мне и комфортно здесь. С первой причиной мы со временем разберемся, не волнуйтесь. Вы сейчас находитесь в карманном измерении, в котором я заточен. Вход в измерение находится в России. В этом измерении есть очень много помещений, создаваемых моей волей. Можете входить во все комнаты, где не заперто. Только, пожалуйста, не трогайте вещи, назначение которых вы не знаете. И да, мне прислуживает нежить, так что не пугайтесь. Если что-то понадобится, можете просить их». Чжан Кон сказал: «Мы можем делать, что захотим». Кощей ответил: «Ну да, вы же не пленники, а мои гости». Цин Юэр сказала: «Спасибо большое вам за спасение, Кощей. Извините за подозрительность, Синьи». Кощей улыбнулся: «Я все понимаю. Больше не буду вас мучить моим обществом». Кощей поднялся со стула, как Цин Юэр сказала: «Извините, а та подруга, что попросила вас спасти нас, это та женщина, что я встретила в небесных горах. Она назвала себя бабушка Яга». Кощей ответил: «Да, она всегда была доброй. Она через некоторое время придет тебя навестить. Она хочет убедиться, что ты в порядке. Очень ты ей понравилась». Цин Юэр спросила: «Кощей, а есть что-нибудь, чем мы можем вам помочь?» Бессмертный ответил: «На самом деле да, но это только, если вы согласитесь. Дело в том, что у одного моего знакомого приемная дочь около месяца назад пробудила почти такой же дар, как и ты, но только огненный. Ей помогли, но временно. Если ты согласишься дать мне изучить твой дар, я буду благодарен. Я точно не наврежу тебе. Это может помочь девочке». Цин Юэр незамедлительно ответила: «Я помогу, чем смогу». Часть 93. Прага. Комната в каком-то отеле. Через несколько дней после боя в священном городе. Комната в одном из отелей Праги пустовала, хоть и была оплачена. Внезапно, почти одновременно, в комнате появились двое мужчин: немолодой человек восточной наружности и темноволосый мужчина европейской внешности. Мужчины пожали друг другу руки, после чего человек восточной наружности сказал: «Если честно, Уриэль, когда я в первый раз прочитал доклад разведки, я подумал, что мне подсунули вырезку из юмористического журнала. Кто вообще такое придумал, чтобы одному 16-крылому архангелу, почти без поддержки, противостоять истинному императору? На что вы надеялись? Я правильно понимаю, что это был план Михаила, который решил прославиться? Не мог же он всерьез надеяться, что император самовыпилится, встретившись со своей подружкой?» Уриэль грустно улыбнулся: «Да, это был план Михаила. Мы не возражали, поскольку надеялись, что это собьет с него спесь и поубавит самоуверенности, которой в нем прибавилось, когда он стал 16-крылым. А потом, мы, разумеется, телепортировали бы императора к вашему высшему императору Сибири. Но, к сожалению, все пошло не по плану, и Михаил возгордился. Он же победил страшного императора нежити. От этого станет хуже не только нам, но и вам, Борис. Собеседник 16-крылого Архангела, Борис Игнатьевич, сказал: «Разумеется, я все понимаю, но все-таки я надеюсь, что ты удержишь его от необдуманных решений. Но, я считаю, что вместо этого спектакля тебе стоило устроить Михаилу случайную встречу с Бирном. Тогда бы, будучи избитым, может быть, ваш золотовласый Архангел стал бы более разумен. Но сейчас уже поздно. Такая встреча только ухудшила бы положение в мире, после того, как Михаил уже обрел достаточное влияние». Уриэль вздохнул. «Может быть, так было бы лучше. Но уже поздно, ты прав. Будь уверен, я не дам Михаилу совершать необдуманных поступков, вроде нарушения нашего пакта о совместном сосуществовании с Россией. Даже я не уверен на победе над тобой в честном бою, что уж говорить о Михаиле. А ты ведь не используешь никакого дополнительного усиления, вроде силы моих или бирнокрыльев, или священного сосуда Богдана, но, как минимум, равен нам. Правда, Бьерн все-таки немного сильнее будет. Ладно, давай обсудим другие дела, все-таки мы оба занятые люди». Борис Игнатьевич слабо улыбнулся, после чего могущественные маги стали обсуждать дела, касающиеся судьбы всего мира. Жилище Горыныча и царевин. Иван, покрытый ожогами от магии света, упал на каменный пол тренировочной комнаты. Людмила подбежала к парню и использовала на нем целительное пламя жар птицы и магию благословения. На другой стороне тренировочной площадки стояла Светлана. Иван с Людмилой попросили царевин, находящихся на высшем уровне, помочь им с тренировками. Согласилась Светлана, которая за прошедшие 3 недели после начала спаррингов с молодыми магами использовала только свой элемент света, находящийся на 3-й ступени высшего уровня, усиленный большим душевным семенем и обладающий условной мощью. Иван и Людмила, как ни пытались, не могли победить старшую царевну. Они пробовали и вдвоем, и поодиночке, но не смогли достигнуть успеха. Молодые маги поняли всю силу мага высшего уровня, пробудившего условную мощь. Светлана создавала за своей спиной диск из света, радиусом до 20 метров. Когда царевна стояла на земле, диск становился полудиском. После создания диска, царевне достаточно было подумать, чтобы световая энергия вылетела из диска и атаковала противника, или превратилась в щит. За время тренировок со Светланой Иван с Людмилой приобрели много опыта сражения с магами высшего уровня и начали хорошо понимать важность условной мощи. Светлана сказала: «С каждым разом ты все лучше и лучше, Ваня. Ладно, на сегодня закончим, я думаю. Людмила, отведи его к бабушке Марфе в лазарет». Людмила кивнула и телепортировалась из комнаты, поддерживая Ивана, прямо в лазарет. В лазарете сидела старушка в белом халате. Увидев пару молодых людей, появившихся у входа в комнату, она заворчала: «Что-то вы ко мне зачастили. Похоже, Светка вас не щадит. Ладно, давай этого доброго молодца сюда». Через час матушка Марфа наконец выпустила Ивана с Людмилой из лазарета. Это не значило, что ей понадобилось так много времени, чтобы исцелить Ивана. Для этого магу полузаклятия исцеления понадобилось меньше минуты. Остальное время старушка ворчала и давала полезные советы по сохранению здоровья и правильному образу жизни. Когда парень с девушкой вышли из лазарета, на плечо царевны приземлился маленький красно-зеленый дракончик. Это был Смаук. После улучшения родословной он научился уменьшаться до размеров попугая. И это позволило ему начать усиленно заниматься своим любимым хобби, воровать ценные артефакты и тащить их в свое логово, ну, или дарить хозяйке. В результате царевны по всему жилищу расставили кормушки для дракончика, куда кидали ненужные им артефакты, чтобы Смаук не воровал полезные вещи. Дракончику эта инициатива царевин понравилась. Кормушки были слишком привлекательны для него, чтобы он отвлекался на более труднодоступные вещи. Людмила взяла из лапы дракончика браслет-артефакт, после чего погладила добытчика по голове, незаметно для него телепортировав браслет в одну из кормушек. Девушка уже пробовала отказываться от подарков. В результате Смаук решил, что его подношение просто было недостойно хозяйки, и начал искать что-то более ценное. После похода в лазарет Иван с Людмилой пообедали, а затем отправились в зеленую пещеру. Это было место, попав в которое, можно было подумать, что ты не под землей, а в дремучем лесу. Заряна, узнав об этом месте, стала проводить большую часть времени, пока Иван был в жилище Горыныча. Там, трижды владеющий недавно смог прорваться на высокий уровень в элементах проклятия и растений и установил контроль над всеми звездами, но еще не испытывал эту магию на деле. Иван уже успел обдумать то, как он хочет использовать эти элементы, проконсультировавшись предварительно с Заряной, Евгением Викторовичем и Кощеем. Заряна сидела на лужайке среди деревьев и создавала сосуды для душ. Увидев Ивана с Людмилой, дух леса улыбнулась, отложила почти готовый сосуд и поприветствовала владеющего с царевной. Иван сказал Заряне, что готов попробовать выпуск магии растений и вышел на центр поляны. Владеющий выпустил магию и в воздухе появились несколько небольших семян, которые рассеялись по поляне. Вскоре из семян выросли высокие ели. Но это были не обычные елки, а существа уровня главнокомандующего, способные атаковать элементами растений и земли. Таким образом, Иван преобразовал свой элемент растений в третий элемент с эффектом призыва.